Глава 11. Я сделал глубокий вдох, это ради Линоса, и вошел в большой зал, сердце Арканума. Зашагал под шепот сладкозвучной музыки по мраморному полу, через неф со спиральными колоннами и сводчатой крышей. Огромные шары матового хрусталя наполняли зал бледным светом, устрашающие клыкастые драконы плыли по панелям, деревянным и золотым. Стилизованные маги сражались с мерзкими демонами и распространяли слова мудрости по гобеленам и фрескам. Одна сцена изображала Артху, бога войны. Мои руки чесались и, кажется, покраснели. Я изгнан и принужден забыть обо всем. Но если был тогда связан с богами, то неудивительно, что боялся нарушать условия сделки. Ледяное серебряное свечение очерчивало ряды сделанных из обсидиана и золота статуй архимагов и великих героев прошлого. Показное богатство не впечатляло, но восхищало мастерство художников и усердие, вложенное в скульптуры. Вся эта пестрая коллекция никчемных предметов могла много лет кормить целый город. Ряды статуй тянулись к центру зала и по мосту конклава, где 7 золотых тронов ожидали архимага и 6 других членов Совета Внутреннего Круга. Я испытывал противоречивые чувства относительно того, что одно место теперь принадлежит Киллиан. Высоко на стенах размещались 5 пустых ниш. Для богов, если те решат показаться. Я откинул капюшон, как сумел, пригладил непослушные космы и направился в боковой коридор к помещениям, где хранились документы и улики. Стены были увешаны маленькими кристаллами-светильниками. По пути мне встречались в основном перегруженные работой клерки и писцы, занятые мелкими делами города и империи. И Орден магов, и Коллегиум строились во времена, когда одаренных было намного больше. Но после огромных потерь прошлых столетий мы здесь выглядели стариками в опустевшем доме, давно покинутом детьми. Целое крыло личных покоев стояло запертым уже 200 лет. Было время, когда эти коридоры звенели от смеха и оживленных споров. Так когда-то говорил мне архимаг Визант. Мысль об этом изнуряла старшего мага. Он, несчастный, обвинял себя во многих ошибках, сделанных во время демонической войны, и не мог до конца смириться с потерей стольких друзей и коллег при вторжении демонов. Он глубоко сожалел о политическом тупике, сделавшем Арканум бездеятельным и бессильным, когда рушилась империя. К счастью, я мог облегчить часть его тревог, по-своему незаметно протянуть руку помощи. Слева от меня, за охраняемым суровой стражей арочным проходом, кабинетами и библиотеками, находились личные покои архимага. Что же стало с моим старым другом? Когда-то он взял под крыло мальчишку из доков, невзирая на мой вызывавший отвращение дар, а когда я бежал из города, исчез. Никакого отношения к случившемуся той ночью я не имел и готов был получить нож в живот за этого человека. Рядом с его покоями размещались офисы администратума, а под ногами безжалостных бюрократов находились нижние уровни, где, надежно запертые, хранились все древние артефакты, выкопанные на заброшенных руинах империи Эшар, загребущими руками магов Арканума. Смертоносное оружие и разрушительные магические предметы лежали в бездействии прямо под нами, в самом защищенном месте этого мира и таком секретном, что я даже двери в те хранилища ни разу не видел. Я направился в противоположную сторону. Пара стражей проверили свиток, полученный от старого Гертона, и без проволочек пропустила меня в судебную палату. Впереди находились подземелья Арканума, где в цепях, под охраной санкторов, томились маги-преступники до тех пор, пока не умолкнут навечно. Я уже 10 лет в бегах, и если схватят, до конца своих дней буду чахнуть в этих темных промозглых ямах. В основном здесь бывали только надзиратели и писцы, так что если чуточку повезет, я не встречу ни одного мага. Я твердой походкой вошел в просторную комнату, уставленную книжными шкафами и полками. С одной стороны размещались 8 столов, за которыми переписывали свитки молодые писцы, у кого глаза еще зоркие. Они царапали перьями по пергаменту, словно скребущиеся за стеной крысы. Вход перекрывал большой внушительный письменный стол. По другую его сторону восседала строгая пожилая женщина с седыми, убранными в тугой пучок волосами. Она отложила перо и пристально посмотрела на меня, неодобрительно поджав губы. «Я могу вам чем-то помочь?» Я протянул свиток. «Мне нужен доступ в хранилище и к перечисленным документам». Женщина развернула свиток и внимательно изучила текст. «Вроде все в порядке». Она щелкнула пальцами. «Эдмунд, проводи мастера-домоседа в хранилище номер 3». Долговязый парень с крючковатым носом вскочил, шаркнув стулом по камню. «Пройдемте, мастер». Он провел меня через заднюю часть комнаты в коридор и остановился у непримечательной двери. «Я могу быть вам еще чем-то полезен». Дальше по коридору отворилась еще одна дверь. Появилась высокая женщина в лазурном шелковом одеянии. Ее смуглая кожа выдавала примесь эсбанской крови. Элегантный золотой обруч поддерживал темные кудрявые волосы. У меня засосало под ложечкой. Моя бывшая пассия Киллиан. А потом я рухнул в черную глубину страха, потому что следом вышла старая иссохшая карга. Шадея Саверна. После исчезновения Византа она стала старейшим из действующих магов, старшим адептом по большинству форм магии и членом внутреннего круга. Она была главным экспертом Арканума по кровавому колдовству. О ее допросах ходили жуткие легенды. Если я боялся попасться на глаза Киллиан, то при виде Шадеи чуть было не обмочился. Если кто-то из них меня узнает, я обречен, как хромая лошадь на живодерне. Не поможет и связанный с духом клинок. Все равно шансов нет. Чем могущественнее маг, чем сильнее его дар, тем упорнее его разум и тело сопротивляются чужой магии. Шадея может противостоять любой ментальной атаке достаточно долго, чтобы успеть испепелить меня одним щелчком пальцев. Я постарался развернуться спиной к ним обеим. «Ну и как же тут все устроено? Мне вот дали несколько цифр...» Жалкая уловка, но больше ничего в голову не пришло. Юнец принялся объяснять систему нумерации артефактов, а я потел и пытался не думать о том, что они идут как раз в мою сторону. Не улавливал ни слова из его объяснений, напряженно ожидая удивленного возгласа за спиной. «Да, после вероломного убийства 3 известных философов-священнослужителей Ахрам до сих пор охвачен жестокой гражданской войной», — говорила Шадея, продолжая беседу. «Обе шли в мою сторону». «Честно говоря, только беспристрастные хранители книг Большого архива Сумарта еще поддерживают целостность Ахрама. А поскольку это наш основной торговый партнер в Таранае, развал приведет к тому, что торговые связи нарушатся еще по меньшей мере на год. Если их экзотические товары перестанут поступать через наши порты... Крупные купцы Эсбана будут выбирать другие пути и бороться за более выгодные маршруты». Киллиан вздохнула. «Мелкие царства и варварские племена по всему побережью моря штормов тоже враждуют друг с другом. В последние годы смерть бродит повсюду. И, кстати, что выяснили об убийстве стража, поставленного охранять склад в полумесяце?» «Если верить рассказу выжившего стража», — сказала Шадея. «Кто-то наслал на них сон, когда они охраняли склад Грентона». «Вот дерьмо», — если они пришли изучать те же предметы, что и я. Кем бы ни была та женщина, с которой они столкнулись, мы ее все равно найдем», — продолжала Шадея. «Но я удивляюсь, зачем убивать одного и лишать сознания двух других, а потом ничего не украсть? Один мой охранный знак тоже обнаружили и сломали. Я такого не ожидала». Она раздраженно вздохнула. «Может, это как-то связано с убийствами живодера, но пока мы не знаем как». Мое сердце заколотилось. Они совсем рядом, прямо за спиной. «В них обнаружили следы какой-либо алхимической субстанции?» — спросила Киллиан. «Ничего», — ответила Шадея. «И на трупе не выявлено видимых причин смерти. Придется допросить оставшихся в живых стражей и исследовать вопрос глубже. Но простейшее объяснение часто самое верное. И они пожалеют, что потратили мое время, если выяснится, что были пьяны на посту или принимали какие-то алхимические препараты. В последнее время подобные инциденты стали тревожно частыми». «Бедолаги, которых я оставил спать возле склада, не имели понятия, во что вляпались. Но пусть лучше они, чем я». «В таком случае было бы разумно напомнить им о долге», — сказала Киллиан. «Эвангелина из дома Авернус прекрасно проявила себя в последнее время. Может быть, стражи лучше отреагируют на нее, чем на нас?» Шадея усмехнулась. «Хороший выбор. Я надеюсь, на этот раз она не причинит слишком много увечий». Они прошли мимо, а мальчишка не переставал излагать мне инструкции. Я прислушивался изо всех сил, пока голоса, наконец, не затихли. «Мастер Домосед!» Я вздрогнул от неожиданности, а парень закончил, хмуро глядя на меня. «Я могу вам еще чем-то помочь?» «Ах да. Нет, спасибо. Я справлюсь сам». Я открыл дверь, скользнул внутрь, поплотнее закрыл дверь за собой и, наконец, смог расслабиться. Посреди комнаты на конце длинной скамьи сидела широкоплечая молодая женщина с короткими темными волосами. Когда я вошел, она подняла голову, и я сразу заметил прекрасные зеленые глаза на ничем в остальном непримечательном лице. На ней было не роскошное платье аристократки, не защитное одеяние мага, а простая рубаха и шаровары, и никаких украшений. Она не была упитанной, как прикованный к столу писец, значит, страж. Я кивнул, и она продолжила рыться в коробке с пронумерованными предметами, сверяя их со списком на обрывке пергамента. Я осмотрел полки, пытаясь определить, где стоит коробка, отмеченная старым Гертоном. Она оказалась на верхней полке, и когда я потянулся за ней, пальцы соскользнули. Я слишком резко дернулся, пытаясь ее удержать, но не сумел. На меня дождем посыпались бумаги и свитки. Женщина не удержалась от смеха. Я смущенно улыбнулся, и она подошла, чтобы помочь мне собрать документы. «В первый раз?» — спросила она. Должно быть, меня выдало смущение. «Я хочу сказать, среди стольких магов выглядишь немного растерянным». «О, да». Соврал я, потом глубоко вздохнул, перевел дух и утер со лба пот. Нужно выглядеть нормальным и даже счастливым, а все, чего я хотел, — разорвать здесь все в клочья. Мимо меня только что прошли двое из внутреннего круга. Она улыбнулась, и я ощутил дрожь влечения. Она, как ни глянь, не красотка, но в этой открытой улыбке и в изумрудных глазах было что-то неуловимо привлекательное. Или я просто похотливый старый идиот, который слишком долго обходился без тепла женской ласки? «Они обычно производят такой эффект», — сказала она. «Чувствуешь себя так, будто мать поймала тебя за выпивкой с мошенниками, у которых больше обаяния, чем мозгов». Она усмехнулась. «Случалось, должна признать». «Больше обаяния, чем мозгов? Это про меня», — сострил я. Она подняла бровь и дерзко оглядела меня с головы и до ног, задержав взгляд на шрамах. «Не сомневаюсь насчет мошенника. при виде потертых сапог и шрамов, наверняка полученных не в результате несчастного случая. Но плащ выглядит дорого и подходит для богатого путешественника, который может позволить себе сапоги поновее. Интригующее несоответствие. Я почувствовал дрожь опасности. «В самом деле, как можно беспечнее», — произнес я. «Я совсем недавно вернулся в Ситарис. Мне и правда пришлось много путешествовать. Носить одежду получше просто не было смысла». «Что у тебя за дела?» «Можно сказать, я кто-то вроде дознавателя». Она побарабанила пальцами по столу. «Понятно». «Кажется, это ее забавляло, словно я был загадкой, которую нужно решить». Я протянул руку. «Домосед». Она приняла ее. «Эва». Потом посмотрела на длинный свиток в своем пергаменте и вздохнула. «Что ж, мне пора возвращаться к работе. Удачи с твоим исследованием». «Спасибо». Я переставил коробку на дальний конец стола и начал рыться в бумагах Линоса. Мы с Эвой поглядывали друг на друга и делали вид, что это не так, когда наши взгляды встречались. Но все мысли о развлечении с этой женщиной, даже самые легкие, оборвались, едва я начал читать. Невозможно было думать о чем-то, кроме гибели Линоса, когда с каждого клочка пергамента на меня смотрела его рука. Я все больше падал духом, роясь в грудах писем, заметок, счетов и описей, сам не зная, что ищу. Ничего необычного не попадалось. До тех пор, пока я не наткнулся на опись ввезенного спиртного. Дата лишь неделю назад. Учтены всего 30 фляг Скалгримского. Но со склада оно исчезло и оплаченным тоже не числилось. Подходящее количество для заполнения пустых полок, которые я там видел. Я постучал ногтем по описи. О Скалгриме я знал немного, поскольку совсем мало их торговцев пересекало море штормов, даже в более тихие летние месяцы. Их резные изделия из ракушек и кости были ходовым товаром в благородных домах старого города. Но, насколько я знал, вина в Скалгриме не производили, предпочитая медовуху и эль. Чернила на записи были смазаны, словно кто-то несколько раз провел по ней пальцем. Линос, он всегда был аккуратистом. Прибыли, расходы непременно должны быть подсчитаны. Но в отличие от подробных описей прочих товаров, покупатель вина здесь указан не был. Анонимные покупатели и краденое вино означали, что кому-то есть что скрывать. Чара не ошибалась. Линос понемногу баловался контрабандой. Если бы я нашел исчезнувшее вино, то, подозреваю, обнаружил бы в сосудах нечто другое. Но что это за ценности, за которые его убили? Драгоценные камни? Алхимия? А потом мне попалась коротенькая записка, наскоро нацарапанная для одного из ныне мертвых служащих Линоса. Ушел повидаться с ростовщиком Бардаком. Опять. Мрачный старый подонок Бардак служил посредником в сделках для многих нечистоплотных людей. В прошлом я и сам продал через него много всякого. Нужно будет его посетить. Я несколько часов изучал остальные бумаги Линоса. Спина становилась негнущейся и все больше болела. Задница онемела от жесткой скамьи. Я выпрямился, зевнул и потянулся. Женщина на противоположном конце стола уже некоторое время дремала. Потихоньку сопела, положив голову на скрещенные руки. В уголке губ поблескивала капля слюны. Улыбнувшись, я подошел ближе. «Извини, никакой реакции, кроме тихого стона». Я положил руку ей на плечо. «Лучше просыпайся, пока кто-нибудь...» Она резко выпрямилась, ухватила мое запястье и вывернула всю руку так, что захрустели суставы. Я упал на колени, задохнувшись от боли, а она выворачивала все сильнее. Наконец, очнувшись, она поняла, что ошиблась, и отпустила меня. «Проклятье! Извини!» Она помогла мне встать. «На сей раз я, кажется, ничего не сломала». «На сей раз?» «Ничего страшного», — выдохнул я. Вся рука пульсировала, словно еще чуть-чуть, и сломалась бы. Сам виноват, напугал тебя. Да чего же она сильная? Просто адски сильная. Она отвернулась и, краснея от смущения, вытерла с губ слюну. Не могу даже выразить, как мне жаль. Извини. Боюсь, это следствие недели ночных патрулей. Мне бумажная работа тоже всегда кажется утомительной, — сказал я, потирая локоть. Ладно, купишь мне как-нибудь выпивку, и будем в расчете. Идет, — сказала она. Даже и не знаю, кто из нас сильнее удивился ее ответу. Мгновение мы смотрели друг на друга во все глаза, а потом рассмеялись. Так приятно насладиться кратким мигом непринужденности. Одна выпивка за едва не сломанную руку, как по мне, скромная компенсация, — сказала она. Я напрягся от внезапно пришедшей мысли. Может, Эва — сокращение от Евангелины? Неужели она тот маг, о котором говорили Киллиан и Шадея? Я откашлялся. А ты случайно не маг? Она нахмурилась. Это все неважно, не бери в голову. Я не обижаю простых людей. Мне хотелось, сломя голову, выпрыгнуть из ближайшего окна. Вместо этого я изобрел оправдание и, махнув в сторону бумаг Линоса, предложил. Как насчет того, чтобы сходить выпить как-нибудь в другой раз? Я немного занят. Сохранять хорошую мину становилось все труднее. Она улыбнулась и похлопала меня по плечу не особенно нежно. Через два дня в позолоченном лебеде, если будешь свободен. Если к тому времени не сбежишь из города. Мы немного поболтали и обменялись несколькими неудачными шутками, пока приводили в порядок бумаги. Она ловила рыбку в мутной воде моей реальной истории, а я изворачивался и нырял. То, что я, похоже, вызывал у нее интерес, было с одной стороны мило, но с другой ужасно. И для мага она была благословенно непритязательна, почти как нормальный живой человек. Но она из Арканума, значит, ей нельзя доверять. Чем скорее я вернусь в Нижний город, тем для меня безопаснее. Эва настояла на том, чтобы проводить меня на улицу через большой зал. Она шла в ту же сторону, и правдоподобного повода отказаться у меня не нашлось. Если я покажусь еще более подозрительным, она может меня арестовать. У нее, как у мага, было право задержать для допроса кого угодно, кроме других магов, жрецов или высокопоставленных представителей знати. Если бы она как-то выяснила, кто я на самом деле, выродок, печально известный, опасный и в придачу предположительно мертвый, меня заковали бы в кандалы, не успеешь моргнуть. Я с огромным облегчением вышел из Ордена магов. Риск быть узнанным случайными нюхачами и магами уменьшался с каждым шагом в сторону доков. Мы накинули капюшоны, чтобы защититься от мороси, и болтали ни о чем, проходя сквозь редеющие толпы возле храмов богов. Перед храмом похитителя жизни и в разгар обсуждения моей крайней нелюбви к морским путешествиям Эву окликнул какой-то мужчина. Волосы у меня на затылке встали дыбом, по спине пробежала дрожь, а горло обожгла желчь. «Евангелина!» — опять позвал он. Подняв взгляд, я увидел ярко-голубые глаза, высокие скулы, безупречно уложенные пепельно-русые волосы и полнейшую порочность. Харальд, наследник благородного дома Граски, сильно постаревший, тощий и изможденный. Он носил теперь не вызывающе пышные одежды, как раньше, а простую мантию беднейшего мага. Я поспешно отвел взгляд, хоть лицо и скрывали шрамы и капюшон, и, прячась, остерегаясь и ненавидя, шмыгнул в толпу верующих, собравшуюся меж колоннами портика храма моего покровителя, бога Натера. При виде Харальда по коже побежали мурашки. Его лицо возвращало в тот день, когда я был погребен заживо. Даже теперь... Я не мог не испытывать страха перед темными замкнутыми пространствами. Не будь он наследником благородного дома, Арканум, скорее всего, изгнал бы и его, когда выяснилось, что он сделал. Каждый день после того, как стало известно о его преступлении, он выискивал способы преследовать и очернять меня, словно это могло как-то оправдать его собственное злодеяние. Это было даже не совсем личным. Точно так же он относился бы к любому паршивому ничтожеству из доков, если тот оскверняет священные коридоры власти и привилегий. Харальд был из худших порождений старого города, из тех, кто считал свою кровь достойной и чистой, а нашу, грязную и низкородную, не намного лучше крови животных. Я покрепче стиснул руки, чтобы не позволить себе выхватить расчленитель и вонзить зазубренное лезвие поглубже в его мерзкую рожу. Харальд мелькал в предсмертных видениях Линоса, но это не значило, что он имел отношение к случившемуся, как бы мне этого ни хотелось. Линос, скорее всего, пытался сообщить мне, что здесь замешана Косница. «Рад, что неожиданно тебя встретил», — сказал он Эвине естественным голосом с интонациями благородных домов. У всех этих избалованных сладкоязычных ублюдков голоса звучали похоже. Знаменитый ахрамский иллюзионист Луката Сумарцкий дает вечером представление в амфитеатре. Я хотел спросить, не желаешь ли присоединиться? Она застонала. «Как всегда, когда я работаю. Я сегодня в ночном патруле со стражами». «Жаль», — вздохнул Харальд. «Я нахожу игру теней и обворожительной. Может быть, в другой раз. На сегодня прощай». Он изобразил легкий поклон и ушел. «Значит, ты знаком с магом Харальдом?» — сказала Эва, когда он скрылся в толпе. «Так заметно. Из загадочного я стал для нее подозрительным». «На скромника ты не похож», — подловила. «Да». Я знал наследника благородного дома Граски, когда мы были молоды. Я не смог сдержать сорвавшийся с языка яд. Это долгая история. «А», — сказала она, — «я слыхала о его давнем позоре. Судя по всему, он тогда был отъявленным негодяем». Я скрипнул зубами. «Был? По моему опыту, подобные люди не меняются». Она начала отвечать, прервалась и продолжила, тщательно выбирая слова. «Что ты знаешь об исчезновениях 10 лет назад?» «Осторожно! Простак не должен показывать, что ему слишком много известно. Знаю, что умер бог. Исчез архимаг Визант». Она кивнула. «Харальд и архимаг Визант были очень близки. Его сильно ранило исчезновение архимага, случившееся вскоре после смерти Артхи, и тогда... Ну...» Потом произошло несколько несчастных случаев. Это значило, что Харальд, скорее всего, убивал или калечил людей, а дом Граски покрывал все его выходки. Семья лишила его права наследования, и Арканум отправил работать в наше посольство в городах-государствах, граничащих с Эсбаном и южными племенами Скалгрима. Он вернулся другим человеком и справился. Он уже не тот противный юнец, с которым ты был когда-то знаком. Могу за него поручиться. У нее скверный вкус. Я до сих пор испытывал боль от того, что Визант, добрый, порядочный человек, проявлял благосклонность к этому навозному червяку после того, что он сделал с Линосом и со мной. Может, мой старый друг считал, что сумеет перевоспитать этого свинтуса. «Да пусть он хоть сгорит, мне плевать», — сказал я. «Кое-что простить невозможно». Она пожала плечами, всем видом выдавая недовольство. «Ничего удивительного. Я же грубый, извращенный и угрюмый к тому же. Некоторое время мы шли молча». «Извини, мне жаль», — наконец сказал я. «Для меня это неприятная тема». «У всех есть раны, некоторые глубже других. Я не часто получаю возможность увидеть чужие шрамы до того, как хорошо узнаю человека». Она перевела взгляд на рваные шрамы, стягивавшие мою щеку и шею. «Как ты их приобрел?» «Думаю, история интересная». «Скверные шутки в неудачный момент», — сказал я. Это было достаточно близко к истине. «Ха! В таком случае я удивлена, что ты цел. Готова поставить неплохие деньги на то, что твои шутки по большей части ужасны». В голове у меня бурлил гнев вперемешку с вопросами и острым страхом быть пойманным, если еще хоть ненадолго задержусь в старом городе. Мне уже было не до флирта и не до приятных бесед. А что до любви или постели? Тьфу на них, не до этого. Она слишком проницательна, чтобы рисковать. Вдруг откроется еще что-нибудь. Может, когда-нибудь я расскажу тебе эту историю. Сказал ей, слегка поклонился, как и подобает прощаться знатному обитателю старого города. Я владел хорошими манерами, когда заставлял себя их использовать. «Ловлю на слове», — сказала она. «Надеюсь, скоро увидимся, мастер-домосед». И на этом мы расстались. Опустив голову, я поспешно прошел через ворота в Нижний город, и моя паранойя утихала с каждым шагом, отделявшим меня от Арканума. Я закончил дело раньше, чем думал. С чарой мы должны встретиться только завтра. Чем же заняться? В моих знаниях о сегодняшнем Ситарисе зияют бреши. Прежде чем я выявлю новые нити, связанные с убийством Линоса, нужно погрузиться в самое чрево города и почувствовать его дыхание. И монет заодно заработать не помешает. Подходящее место я знал. Люди там могут подсказать, с кем еще работает ростовщик Бардак. Пора бросить кости.